Расчленение проводников необходимо для сознательного действия в каждом из них отдельно. Когда человек в физическом теле, для него открыт и доступен мир плотный. Также открыт и доступен ему мир астральный, когда он в астрале, и остальные миры в соответствующих им проводниках. Для сознания существует в каждый данный момент тот план, на котором оно проявляется. Но, будучи в физическом теле, человек живет и в прочих мирах, хотя их и не видит, ибо чувства и эмоции его от астрального мира, а мысли его от ментального. Перенесение сознания полностью на другие планы существования возможно лишь при выделении в соответствующем плану проводнике. Обучение идет под непосредственным руководством учителя, ибо самостоятельные экскурсии, пока не приобретен навык и опыт, опасны. Малого ребенка не пустите даже на людную площадь, но в мире надземном опасностей больше. Надо быть и подготовленным, и вооруженным.